Глава 31. Гао, пользуясь присутствием Янь-Ань, с нами в лабораторию не ходил. Насколько я могу судить, ему не особо нравится общаться с Цао. Что лично мне непонятно, а о деле они беспокоятся оба. Видимо, имеют место какие-то личные, непонятные мне тонкости. Гао перехватывает нас с Янь-Ань на выходе из лабораторного комплекса. «Если тут закончили, то вас ожидают наши специалисты, о которых вы спрашивали». Двое специалистов по традиционной китайской медицине ждут меня в нашем жилом корпусе. В зависимости от того, будут ли они полезны, будет решен вопрос с их дальнейшим тут размещением, отвечает Гао на мой вопрос, почему люди с сумками и ждут в холле. Специалистами оказываются двое китайцев, 30 и примерно 50 лет. В качестве переводчика при общении решаю использовать Янь-Ань. Во-первых, она в моем постоянном распоряжении, в отличие от Гао. Соответственно, срабатываться перспективнее с ней, чем с Гао. Во-вторых, я уже замечал, Гао не понимает многого из медицины по-русски. В-третьих, мне важно, чтобы Янь-Ань вникала в тему глубоко, коль скоро нам работать вместе. Следующие 2 часа плотно общаемся с китайскими специалистами акупунктуры. Как и предполагалось, беседа полностью подтверждает все мои предположения. Они знают на память расположение точек подключения на теле. Но их школа оперирует готовыми сочетаниями, то есть уже готовыми программами. Сами ничего не пишут, характер сигнала не контролируют и полагаются исключительно на уже прописанные в организме готовые программы. Следующие 2 часа проводим в постановке различных комбинаций игл на Гао и на Янь-Ань, которые соглашаются побыть подопытными манекенами. Китайцы демонстрируют мне свои типовые решения стандартных задач. Например, скачкообразное кратковременное усиление регенерации костной ткани. А я внимательно слежу за проекциями их мозга при работе. «Что скажете?» Тщательно скрывая легкое волнение, спрашивает меня Гао, когда пара традиционных китайских медиков уходит заселяться на наш этаж в сопровождении Янь-Ань, которая уже вполне освоилась в роли моей помощницы и вполне ориентируется в комплексе, администрируемом китайской стороной. Смешанные чувства. С одной стороны, не рассчитывал и на это. Можете подробнее. Устраивается поудобнее на диване Гао. Если сравнить себя с другими, то другие — это глухой композитор Бетховен, который, я помню, вы поясняли, вежливо перебивает меня Гао. Но эти двое, в отличие от прочих, слышать могут. Но этому, оказывается, нужно учить. Возможно, очень долго. Пытаюсь сформулировать словами то, что сформулировать сложно. Понимаете, речь идет о том, что тут надо учить чувствовать. Если я правильно понял вашу аналогию, у этой пары есть необходимый орган, спрашивает Гао, старательно подбирая русские слова. Скорее реализована нужная функция организма в минимальном необходимом объеме. Можно еще так сказать. Нужно плыть. Остальные тонут, потому что не держатся на воде. Эти хотя бы имеют положительную плавучесть. Но до спортсменов-разрядников им еще очень далеко. «Я понимаю», — медленно говорит Гао. «У меня 2 вопроса. Первый. Получается, они бесполезны сегодня в вопросах данного вируса?» Скорее да, чем нет. Второй вопрос. Если их все же тренировать, они станут специалистом вашего порядка? Смогут решать те же задачи, что и вы? Гао, вот тут мне совсем легко вам ответить, с учетом того, что вы китайскую культуру знаете. Гао с интересом поднимает подбородок. Кем станет ученик, зависит не только от учителя, а еще и от усилий самого ученика. «Да, конечно», — маскируя досаду, соглашается Гао. «Но как составить программу их тренировок так, чтобы они хотя бы начали двигаться в нужном направлении?» «Ну, мы же пока тут, на Харгосе», — поднимаю бровь. «Будем думать». «Знаете, я бы сразу переформулировал акценты. Во-первых, давайте им все же доведем, что абсолютно все функции организма тренируемы. Коль скоро уж они есть». «Записал. Что второе?» Поднимает глаза от планшета Гао. Лично я им составить программу не смогу, по крайней мере быстро. Не хватит знаний. Именно ваших знаний оперирования в рамках вашей системы акупунктуры. Но не могу удержаться и поднимаю в воздух палец. Я могу показать им горизонты. Чего именно они могут и должны достичь, если будут заниматься? Только составить себе программы занятий они должны будут сами. «Мы будем вам крайне признательны за это», — спокойно опускает веки Гао, старательно что-то набирая в планшете. «Сон, наш мальчик снова выпал в районе границы. Телефон не определяется». «Ты смотрел где?» «Аргос». «А там что-то необычное происходило?» «Там же только сводка по погранвойскам. Наших там больше никого нет». «А у пограничников ничего не происходило?» «Происходило. Целый детектив. Вот, смотри и читай». «Там же через 5 минут». «Ну и как тут не материться?» «Я не знаю, что тут можно сказать». «Зря. Ты у нас психиатр. Тут же не мой профиль, он же не девиант». Говорящий не принимает ироничного тона собеседника. «Это его осознанный выбор, и мы тут с тобой ничего не сделаем». «Совсем без вариантов». «Если только попробовать на чувство вины надавить, но без гарантий». «Кто этот второй в джинсе?» «У пограничников в рапорте не указан, но с таким снаряжением мы на Харгосе, и наш мальчик ходит с ним в закрытый сектор, вместе со стадами китайцев, впрочем, это уже там норма». «Понятно. Смежники. Отправить запрос, что ли?» «Не тупи, Сом. Если это то, что сейчас приходит в голову, то ответы по инстанции будут идти явно дольше 1 дня, а то и как бы не все 3 по процедуре. Он больше суток там пока не задерживался. Проще поймать, когда будет ехать обратно». «Честно говоря, хочется плюнуть и забыть, и вообще не думать». «Не вариант. Команды о снятии охраны не было». «Да и вообще...» «Да, вот именно. Ладно, ставь на уведомление, когда снова будет в досягаемости». Буквально к полудню наши текущие задачи на Харгосе заканчиваются. Кеша так и не объявляется. Видимо, битва за $1000 показалась чуть сложнее, чем планировалось. Либо есть еще какие-то моменты, мне неизвестные. Следующие варианты противовирусного будут только через 2 дня. Лично моего присутствия на Харгосе на данном этапе не требуется. Оговариваем с Гао способы связи в различной экстренности ситуациях, и мы с Янь-Ань уезжаем домой. Как только мы выезжаем за пределы Харгоса, у меня звонит телефон, и голос араба вежливо интересуется. «Ты сейчас где?» «Еду с Харгоса домой, вернее, в клинику». «К нам на базу можешь завернуть?» «Да, это почти по пути». «Не сочти за труд». И араб отключается. Забирать меня с улицы выходит араб. Он мельком смотрит на Янь-Ань и ее машину, потом говорит. «Скажи ей, что полчаса придется тут подождать, и иди за мной». И шагает по аллее внутрь, повернувшись ко мне спиной. Догоняю его через минуту, отмечая нетипичное отсутствие эмоций. Мы приходим все в ту же комнату, что и обычно, где нас ждет Сом, который тоже необычно молчалив. Араб что-то включает на лаптопе, поворачивает ко мне экран, и я с удивлением любуюсь самим собой и Кешей. Во время нашего показательного выступления в компании с полковником Тулеевым, который, если верить Кеше, должен стать генералом. Я досматриваю запись, сделанную какой-то висящей высоко на столбе камерой, и вопросительно поднимаю глаза на Саматова и араба. «Разговаривать тут бесполезно», — спокойно говорит араб, под молчание Саматова. «Ты взрослый человек, мы не муж и жена, ты нам как бы и ничего не должен, но твоего статуса охраняемого лица никто не отменял, как и приказа на твою охрану. И в случае случись с тобой что, кто-то может оказаться в положении не выполнившего боевой приказ». Саматов молчит. Видимо, это должно меня напрягать. «Вы же вырываете момент из контекста», — пожимаю плечами. «Это типичное заблуждение, что о людях надо судить по делам. «Араб, ты же лучше других должен понимать, что это порой ошибка». Араб с Сомом молчат, потому продолжаю. «Бывают ситуации, когда судить надо по мотивам, но никак не по выхваченным из контекста событиям и действиям. И я вам никогда не обещал, что моя собственная шкура будет мне дороже, чем...» Выяснение отношений с Сомом и Арабом предсказуемо не укладывается ни в полчаса, ни в час. Во-первых, приходится обмениваться слишком большими массивами информации. И делать это подробно, поскольку по вирусу араб меня мало что не пытал, вытягивая все детали, о которых я даже не задумывался. Во-вторых, Сом настоял на подключении меня к какому-то протоколу связи из четвертого сектора, но решать это собрался с Кешей. И при мне в начале четверть часа до Кеши дозванивался. А потом полчаса с ним ругался, оперируя какими-то противоречиями служебных интересов и непоколебимостью собственной позиции. В итоге консенсус был достигнут, но завтра мы с Кешей должны будем заехать сюда еще раз. Когда я выхожу с базы, Янь-Ань сидит за рулем и с увлечением играет все в ту же игру на смартфоне, не испытывая ни тени отрицательных эмоций. Я, конечно, заметил, что у нее все в порядке с моральным духом, еще когда она лезла драться с одним из охранников. Но я не думал, что она настолько олимпийски спокойна и выдержана. Интересно, все китаянки такие? «Босс, все в порядке? Можем ехать дальше?» — поднимает она на меня глаза. «Да, и давай торопиться. В клинике скоро прием». Второй день с новым боссом был еще интереснее первого. Во-первых, его мнение оказалось непререкаемым авторитетом для специалистов такого уровня и научной тематики, что впору удивляться. Было просто по-человечески приятно оказаться причастной к чему-то большому и важному, типа разработки противовирусной вакцины, или сыворотки, или как там это правильно называть, неважно. Ученые понимают и кривой перевод. Во-вторых, новый босс, видимо, все же является какой-то величиной в иерархии местных служб. Судя по незапланированному длительному заезду на какую-то закрытую базу, куда Янь-Ань даже не пустили. В отличие от закрытого сектора Харгоса. Да и те два типа, что вышли его провожать. Такие льдистые глаза бывают только у определенного типа людей. Бррр. В-третьих. За решением серьезных проблем в Харгосе новый босс не собирается забывать свою медицинскую практику и стоически переносит 6 часов езды в день, но не прекращает ежедневного приема в больнице. Кстати, Янь-Ань поймала себя на том, что ей нравится видеть, как он лечит. Правда, сегодня босс отправил ее отдыхать и в клинику с собой не позвал, несмотря на ее более чем откровенные предложения остаться с ним до конца и потом отвезти его куда нужно. Видимо, эта высокая европейка ему все же не сестра. Эх, раз он совсем не замечает интереса такой необычной девушки Хань, которая, к тому же, может легко купить новый Lexus, чтобы ему же было удобнее.